Глава 19. Я продержалась дольше, чем думала, что смогу продержаться. Да и не я это держалась, а княгиня братства. Та самая, которая смогла 5 лет прожить без него и взять в свои руки правление европейским кланом. Она не позволила мне разбиться на осколки прямо сейчас. Она просто не имела права сломаться. И именно она вышла к гостям с ровной спиной и с улыбкой на искусанных губах, покрытых ярко-алой помадой. Вышла с переломанными костями, изрезанным сердцем и с невысохшими кровавыми слезами, которые текли по щекам с изнанки. Никто не должен знать, с какой болью мне дается каждый шаг по зеркальному мраморному полу. Навстречу той, кто стоит рядом с отцом и скоро встретится с моим мужем, не сумевшим ее забыть и разлюбить. Соперница, даже не подозревающая, что только что проехалась по мне танком, только благодаря своему существованию я держала безоговорочную победу, совершенно ненужную ей самой. Победу, за которую я дралась 15 лет и проиграла. Я не имею никакого права ненавидеть Анну. И все равно ненавижу. С отчаянной тоской, с надорванной гордостью и невыносимым самообладанием. Мне захотелось, чтобы она и в самом деле умерла. Трижды умерла. Исчезла. Истлела в своем прошлом и сгинула прямо сейчас из этой залы. Потому что мне с ней никогда не сравниться. Никогда не дотянуться до того пьедестала, куда поднимаются мертвые в глазах тех, кто их потерял. Ник любил ее 500 лет. Любил до того, как встретил меня. Он хоронил ее тело с еще нерожденным ребенком и носил эту боль с собой 5 веков, пока не появилась я. Только об этом мой муж забыл. А ее... Ее он помнил каждый день своей жизни. Да и что было в этой нашей встрече? Разве не сказал ему Фей, что у меня ее душа? Что я на нее похожа? Смешно до истерики. Я словно попала в сказку Андерсена, и как та несчастная немая русалочка смотрю на своего князя, влюбленного в другую женщину. Я даже не могу закричать, что это же я. Я, а не она, его женщина. Я родила ему 3 детей. Я умирала ради него, и я вытаскивала его с того света. Я любила его все эти годы, несмотря ни на что. Любила так, как любить невозможно. Прощала то, что не прощают. Да и что можно сказать, когда видишь глаза любимого мужчины, наполненные такой острой болью и страданием лишь от взгляда на другую? Только от того, как произнес имя на польский манер и невольно погладил дрожащими пальцами нежное лицо на мониторе. Как начал дрожать всем своим сильным телом от раздирающих его эмоций. Он дрожит, и я вместе с ним. Потому что в этот момент начала осознавать всю утопичность собственных надежд на то, что смогу опять быть счастлива с ним. На то, что он вернулся ко мне. О боже, как же хочется орать и бить все вокруг, крошить, ломать, рвать на себе волосы и захлебываться таким воем, от которого у каждого из гостей потекла бы кровь из ушей. Я должна была ему сказать раньше. Намного раньше. Но я трусливо прятала голову в песок, оттягивая момент собственной смерти, давая нам больше времени, давая ему это самое время принять меня и детей. Пусть даже не полюбить, нет. Я на это не могла даже надеяться именно сейчас. Но с каждым днем я отвоевывала частичку его души себе. Я бережно и нежно вымаливала их или жадно отбирала, обрушивая на него всю свою безумную страсть, всю свою одержимость, чтобы получить взамен по капле, по крошке и жадно собирать из этих крох наше новое счастье. Я даже вымостила фундамент и воздвигла стены. Только они оказались замком на песке и рассыпались на моих глазах в пепел, раскрошились сквозь пальцы, обжигая невыносимой болью разочарования. Его реакция на то, что Анна жива, была для меня смертельным ударом прямо в сердце, которое зажало в раскаленные клещи и начало рвать на ошметки. Никогда этот Ник не смотрел на меня так, как смотрел на нее. Да, в его взгляде была и страсть, и бешеная похоть, и голод, и даже нежность. Но это призраки того, как тот Ник умел на меня смотреть. Смотреть, как этот сейчас смотрел на свою Анну. Это сорвалось с его губ, когда синие глаза застыли на мониторе, и он рывком подался вперед. «Моя Анна! Моя! Жива!» Я пошатнулась от этих слов, раскаленным лезвием, полоснувшим по нервам. Его Анна. А я? Кто я для тебя, Ник? Кем ты считал меня все это время? Что делал рядом со мной? Играл в семью и в эту самую любовь, которой на самом деле и не было. А моей, увы, на двоих не хватило. Боже, неужели на моем сердце еще есть место для новых шрамов? Или это расходятся все швы, расползаются в стороны, обнажая гниющую плоть, исполосованную им столько раз, что я потеряла счет. Исполосованную и все еще кровоточащую. Я могла простить ему все. Я могла закрыть глаза на похотливые взгляды на других женщин. Да, через 15 лет брака такое перестает иметь значение. Мужчина остается мужчиной. Слишком мелко, чтобы ревновать каждой смазливой юбке. Слишком мелко, чтобы не доверять. Я даже смогла забыть всех его шлюх, всех тех, кого он трахал, даже когда уже был женат на мне. Ирину, Изабеллу. Смогла, потому что они ничего не значили для него. Потому что верила, больше не предаст. Потому что находила оправдание. А сейчас? Сейчас не могла найти ни одного. Ни ему, ни себе. Потому что Ник слишком честен и не скрывает ни одну из своих эмоций. И я понимаю, что не могу его даже осудить за это. Будь все проклято. За что мне это? За какие грехи я снова и снова подыхаю его ног от очередного жестокого удара прямо в сердце? Лучше бы он трахал кого-то у меня на глазах, чем вот так. Чем увидеть эту дикую боль на его лице? Эти слезы, застывшие в глазах. Эту бледность, отдающую синевой. И любовь. Бешеную, безграничную любовь к другой женщине. Такую чистую, безусловную. Для него все исчезло. И я в том числе. Меня не стало. Я рассыпалась на какие-то молекулы, не значащие для нового Ника ровным счетом ничего. Пустое место. Нет, это не мой Ник. Не мой. Он похож. Он невыносимо похож, как две капли воды. Как отражение в зеркале. Как самая соблазнительная и объемная иллюзия. Но это же не он, и никогда им не станет. Этот Ник не любит меня и не полюбит, как тот, никогда. Разочарование оказалось настолько оглушительным, что, выйдя из нашей комнаты, я согнулась пополам и не могла дышаться. Всхлипывала, силясь сделать хотя бы глоток кислорода, а вместо этого дышала гарью тлеющих углей собственной надежды на счастье. Шатаясь, ушла к себе. Я не плакала. Видит Бог, мне хотелось. Мне безумно хотелось зарыдать. Мне хотелось орать, и я не могла. Словно не осталось во мне ничего. Высохло. Слишком много слез было пролито за все эти годы. И сейчас бессмысленно рыдать над собственной глупостью. Я должна была его отпустить еще в самом начале. Я должна была понять, что все кончено. Что мертвое не умеет возрождаться. А если возрождается, то это уже оживший труп. С разложившейся плотью. И кроме смрада и дальнейшего распада от этих чувств больше нечего ждать. Но я не закричала и не проронила ни одной слезы. Я взяла себя в руки. И уже через несколько часов шла с гордо поднятой головой, улыбаясь гостям. А потом меня раздробило на части и от боли закатились глаза. Потому что мой муж вышел к нам и увидел ее вживую. Я умирала там вместе с ним. Он, потому что увидел свою воскресшую любовь, а я, потому что моя любовь горела на костре и корчилась от дикой боли. Да, когда-то и это уже было. Когда-то я уже видела эту встречу. 5 лет назад. Но это не было и в половину так жутко, как сегодня. Ведь тогда между мной и Ником существовало 10 лет бешеной страсти, общих пыток, страданий и агонии. А сейчас все это оставалось только у меня. А он... Вот он стоит перед ней, бледный, дрожащий, с лихорадочно блестящими глазами, с каплями пота на лбу, и сходит с ума, потому что она жива. И ему плевать, что в этот момент умираю я. Для него меня никогда и не было. Отец увел Ника оттуда, а я старалась устоять на ногах и вытерпеть. Перенести эти мгновения, растянувшиеся на вечность. Когда старший сын тронул меня за руку, я чуть не закричала, потому что болело все тело. Потому что сейчас на меня нельзя даже вздохнуть, не то что тронуть. Я ослеплена болью, ревностью и ненавистью к самой себе. Я посмотрела Сэмми в глаза и вдруг поняла, что хватит. Достаточно. Это конец. Я больше не могу. И права не имею заставлять и их страдать вместе со мной. Особенно его. Он ведь каждую мою эмоцию через себя пропускает и смертельно боится меня потерять. Я улыбнулась через силу, и сын обнял меня рывком, сильно прижал к себе. «Мой мальчик, как же много ты знаешь. Я бы хотела уберечь тебя. Хотела бы, чтобы ты ничего не видел и не понимал, чтобы не страдал вместе со мной. Но это та самая цена, которую я плачу за счастье материнства, а ты за свои уникальные способности. Прости меня за это. И отца своего прости. Он не виноват. Так случилось, что жизнь внесла свои коррективы. В этот раз окончательно и бесповоротно. Потому что я уже никогда не забуду этой реакции на нее. Никогда не смогу ему ее простить. Понять? Да, я все понимала. Я даже чувствовала его боль, как свою собственную. И видела все его глазами. Но от этого не только не легче, а еще страшнее. И теперь каждый раз, когда я буду смотреть ему в глаза, я буду вспоминать эту реакцию. Она воздвигла между мной и им стену из толстого льда. И я больше не хочу ее разбивать своими голыми руками, резаться об осколки, продираясь к нему навстречу. Оно больше того не стоит. Я могла драться до смерти, пока была уверена, что он меня любит. Или может полюбить. Но быть третьей, быть заменной суррогатом – никогда. С этим Ником и я другая. Да, у той Марианы Макану не было гордости. Она считала, что гордецы – это эгоисты, не умеющие любить и прощать. Но не сейчас, когда поняла, что больше нет этой большой и всепоглощающей любви между нами. Она умерла вместе с ним. Он воскрес, а она, увы, не смогла. Но родилась гордость. Гордость женщины, которая никогда не станет на колени перед тем, кто будет смотреть поверх ее головы на другую. Я приказала слугам собрать все мои вещи и вещи Камилы с Ярославом. Очень быстро. Так быстро, насколько вообще возможно, потому что я не хотела больше ни видеть его глаза, ни слышать его голос. А особенно я не хотела видеть ее и отца. Сейчас для меня это было невыносимо. Может быть, потом я смогу с ней общаться. Смогу смотреть на нее без того, чтобы каждый раз истекать кровью и люто ненавидеть нас обеих. Ее за то, что она существует, а себя за то, что могу ненавидеть ни в чем не повинную Анну, которая не то что не была с Ником никогда, а даже понятия не имела об их общем прошлом. А я ненавидела. С такой силой, что от этой ненависти темнело перед глазами и подгибались колени. И это неправильно. Нечестно по отношению к ней и к папе. Они не виноваты в моей боли. Да, в этот раз никто ни в чем не виноват. Кроме меня. Я должна была не строить замок на песке, чтобы не отчаиваться потом, когда его смыли первые же волны суровой реальности. Ярослав постоянно спрашивал, куда мы едем, почему мы не попрощались с отцом. Я как могла объяснила, что мы уехали проведать тетю Фэй, и что папа непременно навестит его в ближайшее время. И лгала. Теперь я лгала ему так же бессовестно, как и тогда, когда вернулся Ник. Ведь вполне возможно, что он не приедет к нему. И если в том Нике отце я могла не сомневаться, то этот был для меня закрытой книгой, обмотанной колючей проволокой. И попытавшись прочесть его, я ободрала пальцы и сердце до мяса. Но я не имею никакого морального права раздирать также сердца наших детей. А Ками предпочла молчать. Она смотрела в окно, нахмурив тонкие брови, и отстукивала нервно пальцами по стеклу. И нам с ней придется объясниться. Пока что я не готова отвечать на ее вопросы. Да, я бежала от него снова. Проклятое дежавю. Бежала, как и 5 лет назад. Только тогда я все еще его любила. Но мой Ник погиб, а этот Ник... Я не могу его любить. Это была лишь страсть. Помутнение рассудка из-за того, что они настолько похожи. Но не любовь. Я больше не хочу рассыпаться на куски из-за иллюзий, которые не сбылись. Я попробовала. И получила то, что я ожидала получить. Боль. Тонну боли, которая меня раздавила окончательно. Сама не поняла, как надела на себя все черное. Лишь потом осознала, когда поставила чемодан в прихожей Фэй и увидела себя в зеркале. Какая жуткая ирония. Я до последнего не верила в смерть своего мужа. Я не позволила надеть черную одежду своим детям. А сейчас, когда все сняли траур по нему, я надела. Потому что сегодня точно осознала. Николас Макану мертв. Мой Николас Макан. На его месте появился другой. Но он никогда не заменит мне моего настоящего мужа. В тот момент, когда опустила на лицо сетку траурной вуали, боль внутри стала иной. Она мутировала из боли разочарования в боль от утраты. Фэй не задавала вопросов. Она обняла детей, целуя в щеки, потом прижала меня к себе, удивленно глядя на мой наряд. Я созрела надеть по нему траур, Фэй. Ты была права. Ник умер. Она судорожно вздохнула, а я также рвано выдохнула. Ты торопишься, моя девочка. В тебе говорит ревность и обида, но ты должна понять. В том-то и дело, Фэй, что я все понимаю. Это не ревность и не обида. Это осознание, что он и в самом деле умер. Я должна похоронить его в своей душе и оплакать. Я буду носить цветы к его могиле и вспоминать, какими мы были счастливыми. Я буду любить его до самой смерти. Фэй сжала мои ледяные руки. Но ведь Ник жив. Он вернулся. Ты просто должна... Я больше никому и ничего не должна. Я была должна и отдала свой долг сполна. Это не тот Ник. Это не мой муж. Это кто-то другой, очень на него похожий. Но я не люблю этого, понимаешь? Я не люблю его. Я старалась. Я даже начала верить, что у нас все получится, что мы справимся. Я ошиблась. Из-за Анны? Все из-за того, что он испытал шок от встречи с ней? Я нервно усмехнулась и высвободила руки. Откинулась на спинку кресла, глядя на то, как потрескивает огонь в камине. Не шок. Он испытал боль. Ты бы видела его глаза, Фэй. Какой же это знакомый взгляд, только адресован не мне. Именно в эту секунду я осознала, что все мертвое. Мое счастье, мое прошлое и моя любовь к нему. Их нет. Они принадлежат моему Нику, а не этому чужому мужчине, так на него похожему. Я встала с кресла и подошла к окну, глядя на зигзаги молнии на небе. Я больше к нему не вернусь. Пусть для видимости этот брак продолжает существовать. Он выгоден братству. Но я больше не переступлю порог его дома, не впущу его в свою душу и в свою постель. Ты обманываешь саму себя сейчас. Не мне лжешь, а себе. Разве ты сможешь без него? Не смогу. Я буду оплакивать его смерть вечно. Это та боль, которая останется только со мной. Но и с ним больше не смогу. Самообман жестоко раскрылся. Дай ему возможность объясниться. Я резко повернулась к ней, вглядываясь в такие же синие глаза, как и у моего мужа. Зачем? Что я услышу от него? Извинения за его любовь к Анне? Извинения за то, что не сдержал эмоции? Ему не за что извиняться. Он в этот момент был настоящим, Фэй. А это чувства, за них не просят прощения. Он ни в чем не виноват. И я не виню его. Я даже его понимаю. Тогда почему бросаешь именно в этот момент? Сложный вопрос. Я сама получила на него ответ только сейчас, когда она спросила. Бросаю, потому что и себя поняла. Я больше не хочу страдать. Я не вижу в этом смысла. Точнее, я страдаю не по этому Нику, не по этой утрате. Именно она далась мне очень легко. Меня убило совсем другое. Я осознала, что его больше нет. Меня в нем нет. Нигде. Ни в мыслях, ни в глазах, ни в сердце. Она меньше, и я уже не согласна. Фэй подошла ко мне сзади и крепко обняла за плечи. Я тоже не хочу, чтобы ты больше страдала. Мы все не хотим. Если это твое решение, то я приму его. Все мы его примем. Но Ник... Я не уверена, что все так просто. Он тебя не отпустит. Отпустит. Зачем ему я? Особенно сейчас, когда все его мысли заняты ею. Он приедет за тобой и заберет тебя обратно, как только разберется в себе, — тихо сказала Фэй. Я отрицательно покачала головой. А я? Что я должна делать? Ждать, когда он сделает свой выбор, а потом покорно принять его? Я посмотрела Фэй в глаза и вдруг сорвалась. Неожиданно. Резко и так быстро, что сама не поняла, как из глаз полились слезы. Ты бы видела, как он смотрел на нее. Боже, Фэй, мне казалось, меня давит к полу, мои кости хрустят, вены лопаются, сердце разрывается на части. Я умираю от удушья. Я не вынесу этого. Я не переживу, понимаешь? Меня не хватит. Это унизительно. Боже, как это унизительно. И это видели и другие. Но мне плевать на других. Это видела я. Видели дети. Отец. Я не могу так больше. Как же я устала. Смертельно устала терпеть, ждать, выносить, смиряться, прощать. Я оплакать его хочу и похоронить. Ждать взаимности от мертвецов невозможно. Это я. Я не отпускала и держалась за призрак нашей любви. Я больше не могу. Сломанными пальцами не могу, Фэй. Мне так больно. Девочка моя, иди ко мне. Прижала к себе, а меня трясет все от рыданий. Я седаю в ее руках на пол, и она вместе со мной по волосам гладит по лицу. Я Анну убить хотела, Фэй. Я мечтала, чтобы она умерла. Мне хотелось взять кинжал и вогнать ей в сердце. Это ужасно. Это так невыносимо. Как я смотреть на нее буду? А на него? Как с этим жить дальше? Она молча гладила меня по голове и укачивала, как ребенка. Я сделала все, что могла. Я впустила его обратно в нашу жизнь. Я давала нам шанс за шансом. А все это оказалось пинанием трупа. Нет, ничего, в прошлом осталось. В том самом склепе и могиле, куда упала его последняя фотография в черной рамке. Но Анна, она замужем. Она любит твоего отца и... И что? Аник любит ее. Я не хочу в этот проклятый треугольник. Я этого не перенесу. У меня есть гордость, и она подняла голову. И все же я ждала. Ждала, что он позвонит. Спросит, где я. Ворвется в мои мысли на расстоянии. Заставит себя выслушать. И ничего. Глухая тишина вокруг. Только раскаты грома и стук дождя по стеклу. И от одной мысли, что ему сейчас не до меня, он утопает своей боли по ней, меня накрывало по новой. Да не менее всего тела и тихого поскуливания раненого животного. Когда ближе к ночи позвонил Сэм, я сидела у камина, завернувшись в плед и глядя на беснующуюся за окном непогоду. Я успокоилась. Тем самым отрешенным спокойствием, которое наступает лишь от полного бессилия. Я еще вздрагивала после истерики и не могла раскрыть опухшие глаза. Но я успокоилась, потому что приняла его смерть и собиралась научиться с этим жить дальше. Возможно, я смогу. Стоит лишь перетерпеть первое время. Мне ужасно хотелось в это верить. Может, стоит уехать отсюда? Бежать от него еще дальше, чтобы не видеть, не слышать. Ты ушла от него, да? Первый вопрос сына едва я ответила на звонок. Сердце невыносимо сжалось так сильно, что я тихо всхлипнула. Значит, ушла. Воцарилась тишина на несколько секунд. И я рад, что ты это сделала. Он недостоин и твоего мизинца. Не смей так говорить об отце, слышишь? Не смей, он не виноват. Нервный смешок. Так похожий на саркастический смех моего мужа. Конечно. Он, как всегда, ни в чем не виноват. Сэм, давай ты приедешь к нам, и мы поговорим. Давай не сейчас. Не по телефону. Я не приеду. Мы с Уиллом уезжаем на неделю в горы. Охотиться. Как вернусь, тогда поговорим. Я надеюсь, ты все еще будешь у Фэй. Он тоже не справлялся. Не хотел снова видеть, как я рассыпаюсь на части. И я не хотела, чтобы видеть. Пусть едет. Поезжай, только будь на связи. Мам, для связи с тобой мне не нужен сотовый телефон. Тебе достаточно подумать обо мне. Я улыбнулась, и на глаза опять навернулись слезы. Я люблю тебя, мама. Очень сильно люблю. Не плачь из-за него больше. У тебя есть мы. Знаю, родная. Конечно, у меня есть вы. Утром я позвонила Зоричу и попросила сопровождать меня на переговоры с инвесторами, а также подготовить все бумаги о разводе на тот случай, если мой муж примет такое решение. Да, я допускала и этот вариант. Я хотела быть готовой к удару, чтобы не получить смертельную травму по развороченным ранам. Попросила Серафима учесть все пункты насчет правления братством и связать меня с адвокатом, когда все будет готово. Мою просьбу никому не разглашать, даже самому Макану. Да, я почему-то была уверена, что именно сейчас Серафим выполнит мою просьбу. После 5 лет совместной работы я могла положиться на него, как на саму себя. Тогда, как раньше, я не доверяла Ищейке, потому что он был предан только одному хозяину – моему мужу. «А что насчет имущества?» – бесстрастно спросил Серафим. «Хотите заранее составить договор?» «Не знаю. Я об этом не думала. Пока что меня это не волнует. Мне важны лишь дела братства и права на детей. И кислотой по нервам. Когда-то он их у тебя уже отбирал. Что может помешать ему сделать это снова? Особенно сейчас, когда вас ничего не связывает». «Я могу сказать свое мнение?» «Нет, не можешь. Это тебя не касается». Промолчал, выдержал паузу и сказал. «Охотники устраивают облавы. В Лондоне замечены несколько нейтралов. И нам кажется, что и за вами, и за Николасом установлена слежка. Сейчас не лучшее время для разлада в семье, и...» «Я, кажется, сказала, тебя это не касается. Обеспечь безопасность мне и моим детям, Серафим». «Объявлена повышенная готовность, охрана усилена». «Вот и отлично». Я понимала, что грублю ему, что даже в какой-то мере обижаю самого преданного нам друга, который не раз доказывал свою верность мне и Нику. И все же мне не хотелось, чтобы кто-то трогал мои раны сейчас. Это слишком больно. Слишком невыносимо давать объяснение кому бы то ни было. «А что насчет совместной встречи с немцами во вторник? Это нужно обсудить лично. Я подготовила все документы для сделки. Привези их в дом Фэй, я сейчас живу здесь». «Это нужно решить сегодня, максимум завтра». «Значит, вези сегодня». Я медленно выдохнула. «Я рядом с домом Фэй, могу заехать в течение часа». «Приезжай». Закрыла сотовый и откинула голову назад. Ник уже должен был обнаружить, что все мы уехали. Давно должен был обнаружить. Но он так и не звонил. Ни мне, ни детям. Хотя, конечно, не звонил, ведь он умер 3 месяца тому назад.